Вожделенное тело. Лето, осень 41 года до нашей эры. Приготовление. Царица очень торопится, но не показывает этого. Прогуливаясь от дворца до верфи, она еле сдерживает свое лихорадочное нетерпение, жажду действовать. Ее фантазии становятся все более конкретными, воображение все более изобретательным по мере того, как проходят недели. Она одержима одной идеей — ослепить римлянина, дать ему увидеть то, чего он никогда не забудет. Она начинает с заурядных вещей. В старой родовой сокровищнице выбирает драгоценную посуду, шелковые ткани, считает мешки, набитые монетами. Римлянин, она это знает, давно не платил жалования своим солдатам. Деньги обрадуют его даже больше, чем золотая и серебряная утварь. Потом переходит к самому трудному. Продумывает мизансцену свидания, которое он имел наглость ей назначить, ей, никогда не подчинявшейся никому, кроме Цезаря. Да и его Цезаря главенство она признала лишь потому, что сама этого захотела. Однако сейчас ей придется согласиться. Антоний упорно вызывает ее к себе и не отступится от своего решения. Он желает, чтобы Египет явился к нему на поклон, и нет ни малейшего шанса на то, что он сам пожалует в Александрию. А ведь он властвует лишь над половиной мира. Да и то только в силу человеческих законов, законов войны и законов Рима, которые по сути своей ничтожны, тогда как она, Клеопатра, царица по божественному праву. Она унаследовала свою власть от фараонов, правивших этой страной с незапамятных времен, еще с той эпохи, когда предки Антония жили словно нищие в жалких хибарах. Но так или иначе, она явится на свидание, которое Антоний ей назначил. И тогда этот римлянин осознает всю меру своей глупости. Египет никогда не нуждался в том, чтобы увидеть что бы то ни было в чужих краях. Напротив, другие приходят, чтобы увидеть Египет. И даже если Египет сдвинется с места, все равно он не станет глазеть по сторонам, а все вокруг будут с изумлением пялиться на него. Поэтому царица готовит свою мизансцену с такой же тщательностью, с какой разрабатывала бы план сражения или убийства. Этот спектакль будет задуман и осуществлен, как задумывают и осуществляют преступления. Она не может себе позволить ни малейшей ошибки. Картина должна быть совершенной, должна быть моментом чистой красоты, который останется в памяти людей, останется не на несколько месяцев, на века, и будет в буквальном смысле неподражаемым. Да, такая игра в ее духе. Но неослабное внимание, с которым Клеопатра занимается своими приготовлениями, богатство фантазии, которое она в них вкладывает, отчасти объясняются и ее возрастом. Прошли те времена, когда она могла отдать свою судьбу на волю слепого случая, выскочив из пакета с грязным бельем, брошенного к ногам самого могущественного человека в мире. Еще каких-нибудь 4 или 5 лет, и она достигнет рубежа, на котором умер Александр, ей исполнится 33. Мудрость веков гласит, что это идеальный срок для окончания человеческого бытия, момент, когда смертные, исчерпав свою молодость, могут без сожаления оставить землю. Именно в этот момент человек впервые осознает быстротечность своего существования, и судьба начинает вести безжалостный счет всему, чем он так дорожит — времени, красоте, здоровью, воле к жизни. Единственное средство хоть как-то уменьшить чудовищный ростовщический процент, который взимают годы, умение самому все рассчитывать и профессионализм. А значит, она больше не может позволить себе никаких случайностей. Должна бросить вызов судьбе, отрицая ее неизбежность. Должна предусмотреть все, даже самые мельчайшие детали, чтобы быть уверенной в своей победе. И тогда будет видно, кто окажется сильнее, римский солдат или владычица самой древней в мире монархии? Будет видно. Эти слова беспрестанно крутятся у нее в голове, за неимением лучших. Царица, так прекрасно владеющая речью, это гречанка, которая знает все риторические приемы и обыгрывает возможности своего голоса как музыкант, подчеркивающий мелодические достоинства цитры, решила, что ее битва с Антонием произойдет в полном молчании. И если воспользоваться словами Цезаря по поводу войны с Босфорским царством, то, слегка их переиначив, можно сказать, что она придет, покажет себя, и Антоний увидит. Он просто застынет на месте с разинутым от удивления ртом и, мгновенно, не услышав и не проронив ни единого слова, поймет, что это такое. Египет, женщина-фараон, династия Лагидов, наследие Александра. Дело в том, что на рандеву, навязанное ей римлянином, Клеопатра решает прибыть так, как подобает царице моря, дочери Александрии, владычице волн и ветров, перед которыми сыновья-волчицы с древних времен и по сию пору испытывают страх. И она приказывает, чтобы на ее верфях в кратчайший срок построили роскошный корабль, который сможет беспрепятственно пересечь море и затем подняться вверх по течению реки до назначенного Антонием места встречи. До города Тарса, расположенного там, где почти прямая в Иудее, Сирии линия Средиземноморского побережья вдруг резко ломается под прямым углом и уходит в сторону Эгеиды. Клеопатра знает этот порт, когда-то принадлежавший Птолемеям. Он раскинулся в полукруглой долине у подножия гор по обоим берегам маленькой реки. Грандиозная декорация, а значит, вполне подходящая для ее замысла. Там, в Тарсе, она наверняка найдет и достойную публику. Со времен Сардонапала, Кира и Александра, иудеи, греки, сирийцы, персы с удовольствием приезжали туда и даже навсегда обосновывались в этой долине, лежащей на перекрестке дорог, которые ведут в Тир, Пальмиру, Антиохию, Петру, Иерусалим, Эфес, Смирну и еще дальше, в Вавилон, Сузы, Ниневию, Экбатаны. Наконец, Тарс построен в устье реки Кидн, является морским портом, а по морю в нашем округлом мире можно добраться куда угодно. Она хочет показать себя даже не столько Антонию, сколько этим людям Востока, тем, что странствуют по дорогам, возделывают пальмовые рощи, водят караваны, торгуют на базарах, чувствуют себя как дома в чужих портах и на далеких островах, заключают денежные сделки всем, кто не боится бросить вызов неведомому, пуститься в авантюру. Благодаря им слухи о ее театрализованном прибытии в город распространятся повсюду, проникнут даже в отдаленные оазисы пустынь, в безвестные гавани того моря, которое римляне имеют наглость называть «Маре Нострум». Средиземное море буквально «наше море». Тогда как на самом деле это море принадлежит грекам и египтянам. Все должны осознать, что оно никогда не станет римским, и что морская царица — она, Клеопатра. Итак, на верфях Александрии начинают строить корабль, какого не видели никогда прежде, еще более удивительный, чем та Толомега, на которой царица катала Цезаря по Нилу. Этот корабль сам по себе должен символизировать мир. Значит, он будет как мир округлым и тяжелым, и полным чудес. Станет плавучей Александрией. Но до момента, когда он вынырнет на линии горизонта, никто не должен о нем знать, ибо то, о чем люди знают, они как бы уже видели. И вот корму судна обшивают золотом, а весла по всей длине покрывают серебряной фольгой. Паруса окунают в чаны с краской из моллюсков, и в результате они получаются пурпурными, знак всемогущества владычицы корабля. Для трона царицы, который будет установлен в носовой части, изготавливают балдахин из золотой парчи. Потом, как достойная дочь флейтиста, который прекрасно понимал, что такое театр, Клеопатра начинает прослушивание актеров. Среди детей Александрии она находит самых толстощеких, самых грациозных малышей и учит их, как, выстроившись полукругом вокруг трона, они будут обмахивать ее опахалами. Потом из своих многочисленных служанок отбирает самых обворожительных девушек и распределяет между ними роли. Когда корабль войдет в устье реки Кидн, они, переодевшись лесными нимфами и нереидами, возьмут на себя управление судном. А пока им предстоит научиться стоять у руля, убирать и поднимать паруса, отчаливать и бросать якорь. Другим юным красавицам царица объясняет, что когда судно встанет на рейд, они должны будут, спрятавшись за бортовыми люками, воскуривать благовоние и делать это так, чтобы ароматы достигали обоих берегов реки. Наконец царица собирает своих гребцов и заставляет часами тренироваться, чтобы их весла двигались точно в ритме монотонных мелодий, которые исполняет на флейтах, цитрах и свирелях стоящий на палубе оркестр. Они репетируют целыми днями и вечерами, не зная отдыха. Ибо царица твердит, что нет ничего более печального, чем вид прекрасного судна, растворяющегося во мраке. Поразить римлянина именно ночью гораздо важнее, чем сделать это днем. Ночные тени следует превратить в занавесь, который, раздвигаясь, приоткроет тайну, ночную тьму, сделать дорогой к чуду. Иного выхода нет. Клеопатра хочет, чтобы с началом сумерек ее судно было полностью освещено, но в основе этой иллюминации, как и всего остального, должен лежать принцип неожиданности. На одной части палубы многочисленные светильники будут образовывать симметричные линии, на другой — прямоугольники, на третьей — круги. Кроме того, сотни фонариков будут подвешены к мачтам, парусам, реям, ко всем снастям, вдоль бортов, у выхода на наружный трап, на корме и на носу. Но при этом не должно быть однообразия. Следует тонко варьировать угол наклона светящихся гирлянд, чтобы римлянин, куда бы ни направлял свои шаги, не переставал таращить глаза, не зная, куда раньше смотреть, чтобы он был оглушен, изумлен, ошарашен, раздосадован, чтобы у него перехватило дыхание. И не возникало ни желания, ни даже мысли о том, чтобы, наконец, оторваться от волшебного зрелища. Подготавливая с такой маниакальной тщательностью все эти сценические эффекты, думала ли Клеопатра о том, что затащит Антония в свою постель? У нас нет данных, позволяющих утверждать это с уверенностью. Сохранившиеся свидетельства говорят нам лишь следующее. Будучи истинной представительницей рода Лагидов, она в точности так, как поступили бы на ее месте пузырь, стручочник или флейтист, намеревалась продемонстрировать всю полноту своей власти. Сразу же после окончания официальной церемонии должен был начаться политический поединок, и она, по своему обыкновению, не собиралась остаться в проигрыше. Хотела ли она воспользоваться своим телом как разменной монетой? Вряд ли царица решила это заранее. Хотя она и имела очень точную информацию об Антонии, но все же ни разу не видела его за последние 3 года. А кроме того, несмотря на свою страсть все рассчитывать, она умела, когда надо, положиться на мгновенное вдохновение, на свой инстинкт и на максимум, которая лежит в основе политического оппортунизма, будь что будет. И потом обольщение, которое само по себе есть попытка добиться цели способом наиболее быстрым, тем не менее, как правило, выбирает окольные пути. Его стратегия часто диктуется побуждениями, которые остаются столь же туманными для того, кто обольщает, сколь и для того, кого обольщают. В конце лета, когда Клеопатра лихорадочно обдумывала последние детали своего прибытия в Тарс, она, несомненно, хотела обольстить Антония. Но обольстить в широком смысле этого слова, то есть заставить свернуть с избранной им прямой дороги, забыть об интересах Рима, ибо она еще не потеряла голову. И глава эта была главой политика. Клеопатра и теперь, как в свои 18 лет, была одержима идеей величия, независимости и могущества Египта. Она не отказалась от грандиозной мечты, которую не так давно делила с Цезарем. Завоевать весь Восток, завершить дело Александра и сделать свой город центром ойкумены. Если ее тело могло стать инструментом для осуществления сего замысла, она, несомненно, была к этому готова. Но, как и во времена Цезаря, оценивала себя очень высоко. Таковы, по крайней мере, были осознанные соображения Клеопатры, те, что диктовались ее опытом и разумом и основывались на точке зрения, которую разделяли все наблюдатели тогдашних событий от Рима до Александрии. Если забыть о недавних экстравагантных выходках Антония, а их можно оправдать его усталостью после трудной борьбы, которую он вел непрерывно после мартовских ид. Если попытаться хладнокровно оценить нынешнее состояние его дел, нельзя не признать, что сейчас он находится примерно в том же положении, какое было у Цезаря в день, когда Клеопатра выскочила из свертка у его ног. Антоний, как когда-то Цезарь, управляет Галлией. Благодаря своей темпераментной супруге, слепо ему преданный, которая в его отсутствии играет в Италии роль сторожевого пса, он сохранил власть над Римом. Сенат безропотно подчиняется всем желаниям Фульвии, который с помощью брата Антония командует солдатами так энергично, как если бы сама была полководцем. Нет никакого сомнения в том, что, продолжая действовать подобным образом, она в конце концов уничтожит Октавиана, если, конечно, у молокососа не окажется достаточно вкуса, чтобы, не дожидаясь насилия, самому отойти в мир иной. Что же касается последнего члена триумвирата Липида, то фактически он уже отстранен от власти и, судя по всему, благоразумно смирился со своей участью. Наконец, Антоний, несмотря на свои незаконные поборы и оргии, продолжает пользоваться популярностью на Востоке. Люди думают, что он один обладает достаточным могуществом, чтобы навсегда ликвидировать угрозу парфянского нашествия, которое вот уже несколько лет нависает, словно грозовая туча, над всем восточным Средиземноморьем, ибо парфяне непрерывно совершают набеги на Иудею и Сирию. Между прочим, скорее всего, именно страх перед их стрелами, а не туманные мистические мечтания, побудил народы Азии приветствовать Антония как бога-освободителя. Если он сумел отомстить за Цезаря, что помешает ему избавить их от парфян? Когда это случится, откроются пути на Дальний Восток, как во времена Александра, и тогда будет изобилие золота, коней, благовоний, шелковых тканей. Римлянин, разумеется, станет владыкой мира, но зато вся вселенная насладится благоденствием, миром. Клеопатра, которой приходилось с тревогой наблюдать, как парфяне рыщут у самой границы египетских песков, разделяла ту же надежду. Однако, поскольку у нее было достаточно времени, чтобы изучить Антония в период ее пребывания в Риме, а потом, благодаря хорошо налаженной разведывательной сети, детально следить за всеми его действиями и жестами, она единственная поняла следующее. Цезарь, даже в мельчайших своих решениях, никогда ни от кого не зависел, полагался только на самого себя, тогда как Антоний нуждался в руководителе. И, как показывало его прошлое, таким руководителем могла быть только женщина. Итак, именно о такого рода власти думала Клеопатра в тот час, когда, наконец, приказала погрузить на корабль драгоценности, наряды, благовония, съестные припасы. Но сама надежда ее оставалась туманной. Была ли царица одержима влечением к власти или испытывала и плотское влечение, и жажду власти одновременно? Знала ли она это, хотела ли знать? Может быть, ею двигало просто желание вернуться к жизни? Жажда блеска, истинного блеска. Потребность совершать безумство, жить ярко. Ведь прошло так много времени, 3 года с тех пор, как она отказалась от всего этого, притворилась смиренницей. А сама непрерывно думала о последних днях Цезаря, о внезапно возникшей между ними непреодолимой дистанции, о молчании, которым он ее оттолкнул. 3 года без мужчины, этим все сказано, но она никогда не признается в этом. Даже самой себе. Между тем, судьба есть не что иное, как форма, которую люди придают своему желанию. Судьба и желание рождаются в одной ночи. А ночная жизнь Клеопатры, в тот момент ее бытия, жизнь, которая будоражила ее, но которую она ни за что не решилась бы допустить в свое дневное сознание, заключалась в том, что царица была уже готова забыть о стратегии и открыться навстречу опасной силе, некогда сделавшей ее царицей, любовной страсти. Днем и ночью царица неутомимо придиралась к мельчайшим недостаткам своего корабля. Ничего не могло ее остановить. Ее упорство, ее желание во что бы то ни стало ослепить римлянина были сопоставимы лишь с атмосферой таинственности, которой она окружила свою деятельность. Таким образом, она пыталась скрыть от самой себя то, что со времени визита эмиссара Антония медленно созревало в самых сокровенных и неведомых глубинах ее естества. Тем не менее, она не утратила своей привычки все рассчитывать заранее. И слухи о ее приготовлениях, несмотря на грандиозность и кропотливость этих работ, не просочились за пределы Александрийского порта, судя по тому, что Антоний вторично послал к ней гонца с приглашением. Царица вновь дала уклончивый ответ, и римлянин, не зная, что ему еще предпринять, обратился с просьбой о посредничестве к восточным царским домам, к последним родственникам и друзьям семьи Лагидов. Те и другие принялись уговаривать Клеопатру и, несомненно, обращали ее внимание на то, что невозможно было бы выбрать для свидания более удачное место, чем город, где ее ждал Антоний, ведь Тарс всегда поддерживал Цезаря. В худший период гражданской войны его жители не побоялись переименовать свой город в Юлиополь, и потом убийцы императора подвергли их за это жестоким репрессиям. Клеопатра, как всегда, выслушивала своих собеседников, улыбалась, соглашалась с ними, но потом вновь принималась разыгрывать комедийную роль безалаберной и забывчивой женщины, тогда как на самом деле дни и ночи напролет готовилась к своему сражению. Между тем время шло. Тактика бесконечных проволочек становилась бессмысленной и опасной. К тому же ее плавучий театр и актерская труппа были уже в полном порядке. Итак, по всей вероятности, к началу сентября, в канун наступления сезона бурь, она, наконец, собралась в дорогу. Дата ее появления перед Антонием, несомненно, была продумана с той же тщательностью, что и вся мизансцена прибытия в Тарс. Проблема заключалась в том, как сделать, чтобы после их рандеву Антоний, какие бы новости ни приходили из Италии, уже не мог вернуться в Рим. Назначив свой приезд на последние дни перед периодом осенних и зимних ветров, Клеопатра была уверена, что добьется желаемого. С октября по март ни один корабль, если только его капитан не сумасшедший, не покинет пределов своего порта. Как только море закроется для судоходства, ловушка Востока захлопнется за спиной Антония. И у нее, Клеопатры, будет достаточно времени, чтобы этим воспользоваться.